Глава 59. Девушки ворвались в апартаменты ураганом. По их раскрасневшимся лицам было видно, что им не терпится поделиться последними новостями. «Ну, привет, затейницы мои! Что новенького во дворце? Как вы сами поживали без меня?» Я села в кресло и приготовилась слушать последние сплетни. «Кто его знает, возможно, новости будут сногсшибательными». Анфиса, загадочно взглянув на Дарину, первой взяла слово, причем начало вышло у нее весьма эмоциональное. «Ой, госпожа, столько новостей! Сплетню-то по дворцу как пустили, что появилась девушка, способная превращаться в дракона, да потом такую мощную силу имеет, что может весь мир в труху превратить или спасти. Тут такое началось!» Взмахнула она руками, а Дарина начала кивать. «А вот мне стало интересно, какой идиот про мир в труху добавил, а? Был же разговор о спасительнице, а не о разрушительнице. Вот ничего не могут сделать нормально». А Анфиса продолжила описывать кипиш во дворце. Народ разделился на два лагеря. Одни кричат, ее нужно найти, изловить, уничтожить. А другая сторона совсем иначе думает. «Видят в этой девушке надежду нашу единственную и ждут, когда она придет и избавит всех от нынешних бедствий. Все горячатся, кричат друг на друга, спорят день и ночь напролет. Еще чуть-чуть, и дело дойдет до мордобоя или выдергивания волос». Дарина, широко раскрыв глаза, кивнула и добавила. «Ой, госпожа, видели бы вы все это сами. Какие страсти кипят! С ума можно сойти от такого беспорядка. Я уже стала бояться за собственную жизнь. Хожу теперь и оглядываюсь. Вдруг кто узнает про меня?» «Вот дают. Сами слухи распустили, сами в них поверили и напугались до чертиков. А вот это ты зря. Забыла, что это всего лишь слух. Я не стала раскрывать все карты, не время еще. Ты как бы не мир тут спасать собираешься, а свинтить отсюда решила. Это и понятно, но там такое творится, что мои нервы не выдерживают. Пусть не мне этот мир спасать придется, но девушка-то дракон — это я. Расслабься. Сегодня отправим тебя в мой мир. Там пока броню наращивать научишься под чутким руководством моего босса. Знаю, император предупредил. Но до вечера нужно еще дожить, нервно теребя платье, ответила паникерша. Может, внести поправки в легенду? Мол, у девы не так уж много сил, а? А то народ к вечеру еще больше напридумывает небылицы, и тогда последствия даже страшно представить. Отключи воображение, и будет тебе счастье. А то, что выдумывают всякие небылицы, пусть поупражняются в сочинении легенд. Может, у кого-нибудь талант писателя проснется, и он потом нас порадует занимательными историями. Но начала было Дарина. Я ее остановила взмахом руки. «Никаких «но». Пусть народ взбудораженным походит. Не будем ему мешать. Глядишь, к нужному дню выдохнется. Ты уже записала послание Абелоту?» «Да-да, сделала. Вот, смотрите». Она с гордым видом достала сверкающий шар-кристалл, поводила руками, и вот она перед нами, словно картина маслом, сотканная из света и теней. Но едва началась запись, я от досады едва не сплюнула. В общем, это была полная халтура. Любила, променял, недооценил, ухожу. Все сухо, плоско, шаблонно. Ни огонька, ни страсти, ни задоринки. Лишь унылое нытье неудачницы. А Белот после просмотра подобного шедевра лишь пожмет равнодушно плечами и забудет. «Я бы могла пощадить твое чувство и соврать, что не дурно, но не стану этого делать. Твоя запись никуда не годится. Ты должна сделать так, чтобы у него при чтении кровь закипела в жилах, дыхание перехватило и на слезу пробило. Расскажи ему, что глупая, что поверила в его искреннее чувство, думала, что он благородный мужчина. Добавь, что полюбила и готова была открыть самую сокровенную тайну, ведь он был твоей парой. Но однажды твои мечты рухнули, а сердце словно вырвали из груди. Вот тут с чувством и как можно подробнее передай его горячий разговор Сесиль. Пусть поймет, что ты лично услышала все. Ему определенно станет стыдно. Не забудь добавить, что зазноба Абилота узнала, что ты его пара, и, решив избавиться от тебя, оговорила. Ты считаешь, что она зря это сделала, поскольку сама бы не стала связываться с бесчестным человеком, который воспользовался неопытностью юной девы. Мало того, он вместо защиты стал представлять для тебя опасность. Демонстративно сними амулет, потом уже пусти финальные аккорды, объяви громко и гордо, что покидаешь этот мир, в новом тебе больше не придется ни от кого прятаться и бояться, и ты, наконец, сможешь найти свою любовь. И про будущих детей тоже добавить не мешало бы. Ему же пожелай найти свое счастье и скажи, что зла на него не держишь. Ну, как-то так. А зачем ей его прощать? По-моему, в таких случаях полагается костерить, на чем свет стоит, возмутилась домовая. У нас задача не оскорблять его, а заставить испытать боль и стыд, а твоим способом можно вызвать лишь защитную реакцию. Дарина, возьми ручку, сейчас напишем сценарий подробней. Девушка кивнула молча, а Анфиса тут же сунула ей в руку ручку и листок. Мы все быстро написали, и тут до меня дошло, что с одного дубля такое сделать не получится. У меня вопрос. Разбить запись на части и потом их соединить в одну возможно? Юлиан может, радостно ответила Анфиса. Явно радовалась появившейся возможности увидеть своего ухажера. «Тогда зови его». Я перевела взгляд на Дарину, которая внимательно читала сценарий. «А ты пока приводи себя в порядок, чтобы красоткой была, глаз не отвести». «А что сейчас не устраивает?» — удивилась она. «Если собираешься вступить в бой, то нужно быть хорошо экипированной, а для женщины экипировка — это ее красота». Так что марш красоту неземную наводить, да не абы как, а чтобы твоей красоте звезды на небесах завидовали. Сколько времени уйдет, чтобы добиться такого результата? С моей помощью полчаса, влезла домовая, застывшая возле двери и дожидавшаяся окончания нашего с Дариной разговора.